Илария, избороздив моря и океаны, Марианна, проплыв по маленькому озерцу и привезя на буксире надувную лодку, полную детей, игрушек и тетрадок. Она смотрела на близнецов и малышку, не веря, что сама произвела их на свет вот этим самым худеньким тельцем. Три малыша за 4 года. Близнецов они состряпали быстро, прослушав курс «Быть родителями – это волшебство» и впечатлившись рассказами счастливых родителей. А малышка стала плодом рассеянности. Как-то раз они с Альдо слишком увлеклись. Вот так конвейером она их родила, вскормила, а теперь регулярно меняет штанишки, кормит, лечит и балует. Ради трех своих очаровательных крошек она работает целыми днями, а они в ответ иногда делают ее счастливой, иногда нет. И кто придумал небылицу, что женщины, имеющие детей, более спокойны? Конечно, она не столь неуравновешена, как Илария, но бывали дни, когда Марианна чувствовала себя красивой веткой, которая тянется к небу, а трое детей тянут ее к земле. Какое уж тут спокойствие! Сколько раз Илария могла обидеть ее своими антисемейными высказываниями, но этого никогда не случалось. Наоборот, с Иларией она могла сбежать из семьи, признаться ей в своих навязчивых идеях без страха, оказаться неправильно понятой или услышать в ответ мораль. С Иларией Марианна была то девушкой, то женщиной, но никогда мамой. Хотя нет, и мамой тоже. Кто сказал, что мама должна исключительно любить детей, а других чувств совсем не испытывать? Когда она поняла, что беременна Титой, Марианна почувствовала отчаяние и потерянность, как воздушный шарик, лопнувший в воздухе. Еще один ребенок означал еще один шаг навстречу старости. Опять тошнота, круги под глазами из-за бессонных ночей, постоянная головная боль от детского плача. Единственный человек, с которым она тогда могла говорить, это была Илария. Она одна смогла поднять ей настроение, рассказав пару остроумных историй про многодетных матерей и убедив в том, что не может быть ничего лучше. «Конечно, это не для меня, но тебе роль мамочки прекрасно подходит. Ты всю жизнь со мной сюсюкалась». Такие реплики Иларии ее никогда не раздражали. Ее бесили разодетые женщины с жемчужными ожерельями, которых она встречала в яслях или во дворе возле дома. Эти идеальные молодые мамы с удивлением и пренебрежением смотрели, как она катается на коньках. В юности Марианна была региональной чемпионкой по фигурному катанию. Ей так шли светло-голубые костюмы, и она не собиралась бросать любимый спорт. Или отдает малышей няне, чтобы поехать оторваться в Милан к Иларии. Эти святые мамочки, посвятившие свою жизнь роли молодой жены и матери, чтобы, не дай бог, не оказаться никому не нужными. Она к ним испытывала такую же антипатию, как и Илария, хотя должна бы быть на их стороне. Она вспомнила фантастический фильм, который они смотрели вместе с Иларией в Болонье, когда Илария приезжала туда, чтобы брать интервью у странного типа, полуженщины-полумужчины. Иногда так хочется, подобно герою того фильма, взять винтовку, выйти на улицу и стрелять во всех подряд. В соседей, в правительство, в коллег, и, если быть до конца честной, даже в пару учеников, опровергая миф о том, что дети чистые ангелы. А потом выстрелить себе в голову. В голову Марианны Кантелли, в девичестве Сальву. Но нет, мамы так не делают. Мамы должны всегда быть в форме, как бы тяжело ни было. Может быть, Илария устала от своей карьеры, в которую больше не верит, но от карьеры, в которую никто никогда не верил, карьеру матери, жены, учительницы, устаешь еще больше. Видимо, в какой-то момент устаешь просто от самой жизни. Фабрицио улыбнулся ей во весь рот, показав 26 зубов, все, что у него есть, и в тот же миг Паула дал ей пинок. Этот малыш с грустными глазами точно угадал ее бунтарские мысли. Как могут близнецы быть такими разными? Фабрицио тихий, как ветерок, а Паула — настоящий ураган. А Титта? Малышка Титта блаженно спала в колыбельке, и ей, наверное, снились щеночки, которых она обожает. Какой вырастет Титта? Красивый и бесстрашный, как Илария, мягкой и очаровательной, как Дария? Дария. Симпатичная. Очень симпатичная, черт возьми, похожая на беззащитную кошку. Она всегда очаровывала всех вокруг, В лицее она разбила немало сердец. Один сопляк даже сделал на руке татуировку с ее именем. Теперь ни у одной из них не было времени, чтобы проверить, на какие безумства способны ради них мужчины. Какой станет Титта? Счастливый или несчастный? Еще одной сумасшедшей мамашей, помешанной на детях, или сделает головокружительную карьеру, а может, попробует и то, и другое, вырастет скромницей или сердцеедкой, будет покупать сексуальные платья, укладывать светлые волосы, с криком вырывать волосы на ногах. Все за тем, чтобы вызывать восхищение мужчин и зависть женщин. Черт побери, зависть женщин. Бедная Титта. Она пока и не представляет себе, сколько несчастья ее ждет. Или представляет. Она ведь несколько часов наотрез отказывалась выходить из материнской утробы. Наверное, она уже тогда поняла, что к чему. Звонок в дверь. Доставка продуктов. Интересно, почему в сериалах страсть ее свекрови Аделины, позвонив в дверь, появляется рассыльной с огромным букетом роз, а в жизни с огромной сумкой продуктов? Марианна была бы не против получить цветы. Например, букетик ландышей от привратника Энца, безнадежно в нее влюбленного. Бедняга Энца, ему тоже не сладко. Энца, на лестнице разбилось стекло. Энца, мусоропровод опять забит. Энца, почта пришла. Бедный Энца. Подростком он точно мечтал о другой жизни, в которой не было места браку с ужасной усатой женщиной-сплетницей, которая наверняка стала усатой и сплетницей по его вине. Марианна задумалась о себе. Ей скоро 38, неопределенный возраст. Уже не молодая и сильная, но еще не старая и мудрая. Уже не влюбленная, но еще готовая влюбиться. Привыкшая к размеренному течению жизни, но мечтающая убежать с Иларии, растянуться под деревом, лежать и болтать. Мечтающая рассказать ей о своем страхе состариться, не заметив жизни, и остаться с брезгой мужем, когда дети вырастут и отправятся в свободное плавание. Альда последнее время стал каким-то рассеянным, отсутствующим и постоянно на взводе. С детьми он, как всегда, мил, но с ней зол и раздражителен. И Марианна, как это ни странно, его понимала. Подростком он тоже мечтал не об этом. Работа с утра до вечера, поездки по магазинам в выходные, раз в год неделя отдыха на грязном море. Ее муж мечтал, чтобы в газетах писали «Альдо Кантелли, знаменитый хирург». А теперь он сидит в клинике, поит детишек сиропом и лечит их от нервных расстройств, хотя ему и самому пригодилась бы помощь. Вчера вечером, смеясь с друзьями, он беззастенчиво отметил, что превращается в старую свинью. Начал заглядываться на молоденьких девушек. В определенном возрасте нас начинает привлекать только то, чего у нас больше нет. А вот Марианна никогда не заглядывалась на своих учеников. Ей хватило Анжела, ее роковой ли ошибки, минутного помешательства, изменившего всю ее жизнь. Малышка Тита проснулась и улыбнулась. Марианна решила заглушить неприятные воспоминания чашечкой кофе с печеньем для Титты, которые рассыльный только что привез из магазина. Несколько лишних калорий – ничто по сравнению с еще одним скучным днем. Глава вторая. Как всегда, Илария права. Когда все хорошо, Марианна не влюбляется. Ей нужно дождаться, когда она окажется одна в пустыне, и у нее закончится бензин. Тогда она вдруг становится мечтательницей, страстной женщиной, сгорающей от желания влюбиться. И по-другому никак. Одна в пустыне. Она бы с удовольствием, а то теперь, чтобы побыть хоть минуту одной, ей приходится запираться в туалете. А чтобы спокойно прогуляться, выдумывать историю, что она... Образцовая мама, Марианна Сальва Кантелли, стала защитницей окружающей среды, и ей просто необходимо пройти 3 квартала, чтобы выкинуть пластиковые пакеты в специальный контейнер. Некоторое время назад, когда они только начали встречаться с Альдо, Марианна испугалась, что вот-вот лишится свободы, что ее затянет в омут семейной жизни. Она металась, как зверек в клетке, и налетела на Анжела. Это был взрыв, который чуть не разнес ее в щепки. Но ей было наплевать. Она купалась в страсти, кричала о ней во весь голос. А потом Анжело сбежал, чего и следовало ожидать от заехавшего в захолустный городок молоденького диджея, окруженного толпами поклонниц.